цветут рябины. В Матвеевском всегда весна. Градирни в небо устремились, даря тепло Очакова. А между ними, как река, бежит железная дорога, соединяя берега Очакова Матвеевского. Пусть ты не так уж и велик, и пусть шумят сады листвою, ведь ты по-своему красив. Очакова Матвеевское соединить в себе ты смог. Народу дух и ритм московский, и изобилие твой рог дарит тепло нам, словно солнце. Храним традиции свои и бережем былую славу, и продолжаем жизни путь, который выбрали по праву. Ведь нас, возможно, нелегко жилось бы жителям столицы. Мы рады, что нам повезло в таком районе жить, трудиться. Пусть ты не так уж и велик, и пусть шумят сады листвою, ведь ты по-своему красив. Очакова Матвеевское соединить в себе ты смог. Народу дух и ритм московский, изобилие твой рог дарит тепло нам, словно солнце. Пусть ты не так уж и велик, и пусть шумят сады листвою, ведь ты по-своему красив. Очакова Матвеевское соединить в себе ты смог. Народу дух и ритм московский, изобилие твой рог дарит тепло нам, словно солнце.